Девятое. Если она существует. «А с чего ты вообще взяла, что Альма приехала в Нью-Йорк?» — спросил Миша. «Мы доиграли 10-ю партию в Рамми и теперь лежали на полу в его комнате, уставившись в потолок. Рамми — карточная игра. У меня в купальнике был песок, и на зубах тоже. Мишины волосы еще не просохли, и я чувствовала запах его дезодоранта. В 14-й главе Литвинов пишет о веревочке, которая тянется через океан, связывая его с девушкой, уехавшей в Америку. Он ведь сам был из Польши. Но мама говорит, он успел сбежать до того, как туда нагрянула немецкая армия. Нацисты убили почти всех в его родном городе. Так что если бы он не сбежал, не было бы никаких хроник любви. А если Альма была из того города? А я готова поспорить на 100 баксов, что так оно и было. Ты уже и так должна мне 100 баксов. Дело в том, что среди тех отрывков, которые я прочла, есть такие, где Альма еще маленькая, ей там лет 10. Так что если она существует, а я думаю, что это так, Литвинов должен был знать ее с детства. Значит, они, скорее всего, жили в одном городе. А в Яд-Вашем в списках нет ни одной Альмы Мереминский из Польши, которая бы погибла в войну. Кто такой Яд-Вашем? Это музей Холокоста в Израиле. Хорошо, но ведь совсем не обязательно, что она была еврейкой. И даже если и так, если она на самом деле была и была еврейкой, жила в Польше и, правда, сбежала в Америку. Откуда ты знаешь, что она приехала именно в Нью-Йорк, а не в какой-нибудь другой город? В Ан-Арбор, например. Ан-Арбор? У меня там двоюродный брат, — пояснил Миша. И вообще, я думал, ты ищешь Джейкоба Маркуса, а не эту Альму. Так и есть, — подтвердила я. Я почувствовала, что тыльная сторона его ладони слегка коснулась моего бедра. Как ему объяснить, что начала я искать человека, который смог бы снова сделать мою маму счастливой, но сейчас уже искала кое-что еще? Хотела узнать о женщине, в честь которой меня назвали, и о себе тоже. Может, Джейкоб Маркус как раз из-за Альмы захотел получить перевод книги, предположила я, не потому что в это верила, а потому что не смогла придумать, что еще сказать. Может, он был с ней знаком? Или тоже пытается ее найти? Хорошо, что Миша не спросил меня, почему Литвинов не поехал за Альмой в Америку, если он был так в нее влюблен. Почему вместо этого он поехал в Чили и женился на женщине по имени Роза? Мне же в голову приходила только одна причина. У него не было выбора. За стеной Мишина мама кричала на его отца. Миша приподнялся на локте и посмотрел на меня сверху вниз. Мне вспомнилось прошлое лето, когда нам обоим было по 13. Мы стояли на крыше его дома, под ногами был мягкий гудрон, и Миша учил меня целоваться по-русски. Школа Шкловски. Мы знали друг друга 2 года, и вот он лежал рядом. Моя нога касалась его ноги, а живот его был прижат к моим ребрам. Я не думаю, что мир перевернется, если ты будешь моей девушкой, — сказал он. Я открыла рот, но не смогла произнести ни звука. Мои предки разговаривали на 7 языках. В тот момент мне пригодился бы хотя бы один. Но я так и не смогла ничего сказать. И Миша наклонился и поцеловал меня.